Старуха провела гостя в заднюю комнату, отделенную от столовой занавесом из разноцветных пластмассовых бус. В комнате стояли стол и два стула, а на стене висело изображение сердца Христова. Хозяйка усадила Сантьяго, села напротив и, взяв его за обе руки, для начала в полголоса прочитала молитву. Похоже, молитва была цыганская. Пастуху часто встречались цыгане, они, хоть и не пасли овец, тоже бродили по свету. А люди говорили, что живут они обманом, что продали душу дьяволу, что воруют детей, и те потом становятся в их таборах невольниками. Сантьяго сам в детстве до смерти боялся, что его украдут цыгане. И теперь, когда старуха взяла его за руки, этот страх вновь в нем проснулся. «Но ведь здесь святое сердце Иисусова», — подумал он, стараясь успокоиться и унять невольную дрожь. Ему не хотелось, чтобы старуха что-нибудь заметила. Для верности он прочитал про себя «Отче наш». «Очень интересно», — не сводя глаз с линии его руки, пробормотала старуха и вновь погрузилась в молчание. Юноша еще больше забеспокоился. Дрожь передалась в руки, и он их поспешно отнял. «Я не затем пришел, чтобы ты мне гадала по руке», — сказал он, начиная жалеть, что вообще переступил порог этого дома. «Не лучше ли заплатить, сколько скажут, да и убраться отсюда поскорее? Подумаешь, какой-то сон, который приснился дважды». «Знаю, ты пришел, чтобы я растолковала тебе твой сон», — ответила цыганка. «Сны — это язык, на котором говорит с нами Господь. Когда это один из языков мира, с этого языка я еще могу перевести. Но если Господь обращается к тебе на языке твоей души, лишь тебе одному будет понятно сказанное им. Деньги, впрочем, я все равно с тебя возьму, раз уж ты пришел за советом». «Похоже, влип», — подумал Сантьяго, но отступать было некуда. Риск для пастуха — привычное дело. То волки нападут на стадо, то засуха случится. Риск и придает соль его жизни. «Мне дважды снился один и тот же сон», — сказал он. «Будто я пасу своих овец на лугу, и тут появляется ребенок, хочет с ними поиграть. Я не люблю, когда кто-нибудь подходит к моим овцам, они чужих боятся. Только детей они к себе подпускают без боязни, уж не знаю почему. Не понимаю, как это овцы определяют возраст». «Рассказывай сон», — перебила старуха. «У меня вон котелок на огне, денег у тебя немного, а время мое стоит дорого». «Ребенок играл да играл с овцами», — продолжал немного смутясь Сантьяго, «а потом вдруг подхватил меня на руки и перенес к египетским пирамидам». Он помедлил, засомневавшись, знает ли цыганка, что это такое, но она молчала. «К египетским пирамидам», — повторил он медленно и раздельно, «и там сказал мне так: если снова сюда попадешь, отыщешь спрятанное сокровище». И только захотел он указать мне, где же оно там лежит, как я проснулся, и во второй сон то же самое. Старуха долго молчала, потом вновь взяла Сантьяго за обе руки и внимательно вгляделась в ладони. «Сейчас я с тебя ничего не возьму», — молвила она наконец. «Но если найдешь сокровище, десятая часть моя». Юноша рассмеялся от радости, приснившееся сокровище сохранит ему его жалкие гроши. Старуха, верно, и в самом деле цыганка. У цыган, говорят, не все дома. «Так растолкуй же мой сон», — попросил он. «Прежде поклянись. Поклянись, что отдашь мне десятую часть сокровища. Тогда растолкую». Пришлось поклясться. но старуха потребовала, чтобы он повторил клятву на образе Святого Сердца Иисусова. «Этот сон на всеобщем языке», — сказала она. «Я попытаюсь его растолковать, хотя это и очень трудно. Вот за труды я и прошу у тебя десятую часть сокровища. Слушай же, ты должен оказаться в Египте и найти свои пирамиды. Я сама и не слыхала про такое, но раз ребенок показал тебе их, значит, они существуют на самом деле. Вот и отправляйся к ним. Там ты найдешь свое сокровище и разбогатеешь». Сантьяго почувствовал вначале удивление, а потом досаду. Стоило ради такой чепухи разыскивать старуху. Хорошо, хоть денег с него не взяла. «Только время на тебя даром потратил», — сказал он. «Я предупреждала, сон твой трудно разгадать. Чем обыкновеннее что-либо, тем проще оно с виду, и смысл его под силу понять только мудрому. А поскольку я мудростью не отличаюсь, то мне пришлось выучиться другим искусствам, к примеру, гадать по руке. Как же я попаду в Египет? Это уже не моя печаль. Я умею только толковать сны, а не делать их явью. Иначе разве жила бы я как нищенка, побираясь у собственных дочерей? А если я не доберусь до Египта?» «Не доберешься? Останусь без твоей платы за мое гадание. Мне не впервой. А теперь ступай. Не о чем нам больше с тобой разговаривать». Сантьяго вышел от цыганки в сильном разочаровании и решил, что никогда больше снам верить не будет. Тут он вспомнил, что пора и делами заняться. Отправился в лавку, купил кое-какой еды, обменял свою книгу на другую, потолще, и уселся на площади на скамейку попробовать немного вина. День был жаркий, и вино волшебным образом охладило юношу. Овец своих он оставил на окраине городка, в хлеву у своего нового друга. У Сантьяго по всей округе были друзья, он потому и любил странствовать. Заводишь нового друга, и вовсе не обязательно видеться с ним ежедневно. Когда вокруг тебя одни и те же люди, как это было в семинарии, то как-то само собой получается, что они входят в твою жизнь. А войдя в твою жизнь, они через некоторое время желают ее изменить. А если ты не становишься таким, каким они хотят тебя видеть, обижаются. Каждый ведь совершенно точно знает, как именно надо жить на свете. Только свою собственную жизнь никто почему-то наладить не может. Это вроде как старуха-цыганка, что толковать сны умеет, а вот сделать их явью нет. Сантьяго решил подождать, пока солнце спустится пониже, и тогда уж гнать овец на выпас. Еще 3 дня до встречи с дочкой Сукончика. А пока он взялся за новую книжку, которую выменял у местного священника. Книга была толстая, и на первой же странице описывались чьи-то похороны. Вдобавок, имена у героев были такие, что язык сломаешь. «Если я когда-нибудь сочиню книгу, — подумал юноша, — у меня на каждой странице будет новый герой, чтобы читателям не надо было запоминать, кого как зовут». Едва лишь он углубился в чтение, увлекшись описанием того, как покойника зарывают в снег, Сантьяго самого озноб пробил, хоть солнце и жгло нещадно. На скамейку подсел какой-то старик и затеял с ним разговор. «Чем они все занимаются?» — осведомился он, указывая на людей на площади. «Работают», — сухо отвечал юноша, делая вид, что погружен в чтение. На самом деле он думал о том, как острижет 4 овечек перед дочкой Сукончика, и она увидит, на что он способен. Сантьяго часто рисовал себе эту сцену, всякий раз мысленно объясняя изумленной девице, что овец надлежит стричь от хвоста к голове. Еще он перебирал в памяти разные занятные истории, которыми развлечет ее во время стрижки. Истории эти он вычитал в книгах, но собирался преподнести их так, словно все это происходило с ним самим. Вряд ли она когда-нибудь догадается, читать ведь не умеет. Старик, однако, оказался настырным. Сообщив, что утомился и хочет пить, он попросил глоток вина. Сантьяго протянул ему флягу, про себя надеясь этим отделаться. Не тут-то было. Старик желал побеседовать. Вернув флягу, он спросил, что за книгу читает юноша. Сантьяго захотелось просто пересесть на другую скамейку, но отец всегда учил его быть вежливым со старшими. Поэтому он молча протянул книгу соседу. Вдруг тот знает, как правильно произносится ее название. Если же старик неграмотный, то сам от него отстанет, чтобы избежать неловкости. «Хм», — сказал старик, оглядев ее со всех сторон, словно вообще впервые видел такой странный предмет. «Хорошая книга, о важных вещах, только уж больно скучная». Сантьяго удивился. Старик, оказывается, не только умеет читать, но даже прочел именно эту книгу. Что ж, если она и вправду скучная, еще есть время обменять ее на другую. «Она о том, о чем почти все книги», — продолжал старик. «О том, что человек не в силах сам выбрать свою судьбу. Вся эта книга только ради того, чтобы все поверили в величайшую на свете ложь». «Какая это величайшая на свете ложь?» – удивился Сантьяго. «А вот такая. В какое-то мгновение наша жизнь становится нам неподвластна, и ею начинает управлять судьба. Совершеннейшая ложь». «Мне это понять трудно», – сказал Сантьяго. «Меня вот, к примеру, хотели сделать священником, а я ушел в пастухи». «Вот и хорошо», — кивнул старик. «Ты ведь любишь странствовать». «Словно читает мои мысли», — подумал юноша. Старик тем временем не спеша листал толстую книгу, как будто вообще не собираясь ее возвращать. Только сейчас Сантьяго заметил, что на старике арабский бурнус. Впрочем, ничего особенного в этом не было. Тарифу от африканского побережья отделяет лишь узкий пролив, который можно пересечь за несколько часов. Арабы часто появляются в городке, что-то покупают и несколько раз в день творят свои странные молитвы. «Вы откуда будете?» – спросил он старика. «Отовсюду». «Так не бывает», — возразил юноша, — «никто не может быть отовсюду. Я вот, например, пастух, брожу по всему свету, но родом-то я из городка, где на горе расположен старинный замок. В том городке я родился». «Ну, в таком случае я родился в Салиме». Сантьяго не знал, где это Салим, но спрашивать не стал, чтобы не позориться. Он уставился на площадь, по которой с озабоченным видом сновали прохожие. «Ну и как там в Салиме?» «Как всегда». Ухватиться было не за что. Ясно было только, что город этот не в Андалусии, иначе он бы его знал. «А чем вы занимаетесь?» «Чем занимаюсь?» Старик раскатисто расхохотался. «Я им правлю. Я царь Салима». «Какую чушь иногда несут люди», — подумал юноша. «Право, лучше уж общаться с бессловесными овцами, которым бы только есть да пить. Или книги читать. Они рассказывают невероятные истории, и именно тогда, когда хочется их услышать. А вот с людьми хуже. Брякнут что-нибудь, а ты сидишь как оплеванный, не зная, что же сказать в ответ. «Зовут меня Мелхиседек», — промолвил старик. сколько у тебя овец?» «Достаточно», — уклончиво ответил Сантьяго. «В самом деле? Значит, моя помощь тебе не нужна, раз ты считаешь, что овец у тебя достаточно». Юноша рассердился всерьез. Ни о какой помощи он не просил. Это старик попросил сначала вина, потом взглянуть на книгу, а потом с ним еще и разговаривай. «Книжку верните», — сказал он, — «мне пора трогаться в путь». «Дашь мне десятую часть своей отары? Научу, как тебе добраться до сокровища». Юноше вдруг все стало ясно. Старуха-цыганка ничего с него не взяла, так что старик, это, наверное, ее муж, тоже цыган, специально ею подослан, чтобы наплести с три короба и выманить денег побольше. Но прежде чем Сантьяго успел произнести хоть слово, старик подобрал веточку и принялся что-то чертить на песке. Когда он наклонился, у него на груди что-то сверкнуло до того ярко, что юноша на мгновение ослеп. Однако не по годам проворным движением старик запахнул свое одеяние, а когда к Сантьяго вернулось зрение, он увидел у себя под ногами то, что начертал старик. На песке, покрывавшем главную площадь маленького городка, он прочел имена своих родителей и историю всей своей жизни вплоть до этой самой минуты. Прочел о своих детских играх и холодных семинарских ночах. Он прочел имя дочки лавочника, которое узнал впервые. Он прочел то, чего никогда никому не рассказывал, как однажды взял без спросу отцовское ружье, чтобы поохотиться на оленей, и как в первый и единственный раз в жизни переспал с женщиной.